Балалайка. Кителей в деревне осталось трое. Старик Авдей и две старухи, Афанасья и Явления Ваниха. Самая худая избенка у Авдея. Ограда у него, по его выражению, до Петрограда, ветру рада, то есть нет никакой. Явления Ваниха всех старше и все время собирается умирать. Зрение у нее совсем никуда, даже солнышко она почти не видит, а чувствует по теплу. Вот и сейчас она выползла на улицу, сидит на бревнышке, старается угадать, который час. Подходит Афанасья, она явно с похмелья. Но где и как сумела вчера выпить, это тайна. И эту тайну Афанасья унесет в могилу. Обе старухи глуховаты. «Козлуху не видела?» — кричит Афанасья. «Погляди-ка, солнце-то высоко ли?» — кричит в ответ Явления. «Тварь мою рогатую, говорю, не видела?» — кричит Афанасья. У нее нет сил посмотреть на небо. «Как я увижу?» — кричит Явления. «Сама с утра свинью ищу!» Они молча сидят. Потом заключают о свинье и козе, что много им чести, чтобы их искать. Что захотят жрать, придут. Они придут, туда и дорога. Пусть дичают, пусть их волки оприходуют. Да они такие, что ими и волки побрезгуют. Пусть сами подыхают. А и пусть подыхают, пусть. Много ли Явления и Афанасии нужно? Ничего не нужно. Покой только и нужен. «Мне дык уж вечный», — уточняет Явление. «Авдея-то не было с утра?» — кричит Афанасья. «И с вечера не было. Зови. Пусть синтетюриху играет». Синтетюриха — это вятская разновидность комаринской. «Сама зови. Чать помоложе». Афанасья идет за Авдеем. Стучит в окно и восклицает. «Эх, балалайка, балалайка, балалайка лакова! Да чего же ты доводишь? Села и заплакала. Авдей, золотко живой? Выходи, дитятка». Авдей появляется на крыльце. Без балалайки, с маленьким приемником. «Ой!» — изумляется Афанасья. «Лопатина-то на те сколь баска!» «Афанасья!» — сурово говорит Авдей. «Куру короти, а то я их оконтужу. Балёни у тебя воровастый». Чьи куры в деревне, это настолько давно и прочно перепутано, что Авдей не может этого не знать. Но у Афанасии нет сил напоминать это соседу. На все его выговоры она поддакивает. «Эдак, эдак!» И, выждав момент, просит. «Авдей, не дай умереть!» «Я, Афанасья, ты знаешь, питье, которое не горит, не пью. Чтоб синим пламенем пылало, у меня только так. А такого пока нет, терпи. А пока терпишь, за это время и выживешь». «Не тебе бы говорить, не мне бы слушать», — кряхтит Афанасий. «Ой, козлухи моей не видал? Нет? Да хоть бы и подохла крылага. Торлаю с ней, давеча утром доила, поздернула, молоко разлила по всему двору, чище печки землю выбелила. Авдей, кабы ты ее щенохвостил, я б тебе все вечерошно отдала». Слово «поздернула» у Афанасья означает многое. Выпивку, бутылку поздернула, и движение «поздернула тварь шерстяная со двора». Слово «щенохвостил» тут означает поимку козы, а «вечерошно» — вечерний удой. Торлаюсь в данном контексте, мучаюсь. «Так чего же без балалайки?» «А это чем не музыка?» Авдей прибавляет громкости в приемнике. «Слушай, а то начнется война, и не узнаем». «Начнется, так не обойдет», — отвечает Афанасья. «Как в эту-то войну? Перед войной без радио жили. А 100 мужиков было и нет». «Эх, сосед, сосед, кто умер, сказано, тот счастливый, а кто живет, будет мучиться. Вот смотри, то рак, то дурак. — Явлинка! — кричит Афанасия. — Давай плясать! Ух! Синтетюриха телегу продала, на телегу балалайку завела. Авдей! Авдея долго уговаривать не надо. Он меняет приемник на балалайку, садится на бревнышко, подтягивает струны. Пес Дукат, который дремал, не любит Авдеевой музыки, просыпается и уходит. Дукат — жулик и вор, и ярко выраженный индивидуалист. Были в деревне еще две собаки, сучки, которых курящий Авдей назвал, как и Дуката, именами табачных предприятий — Ява и Фабрика Урицкого. Но и Фабрику, и Яву Дукат выжил систематической травлей, и их не видать с весны. Одному Дукату вольготно в деревне. От кого ее охранять? А общие курицы несутся по всем закоулкам. Это нравится Дукату. Поэтому, может быть, он сейчас не от балалайки уходит, а пошел обедать. Явление шевелится на бревнышке и, как подсолнух, поворачивается на тепло солнца. Авдей устраивает балалайку на коленях. «Эх, балалайка, балалайка, балалайка лакова! До чего жизня доводит, села и заплакала!» Потом начинает тренькать и подпевать. Синтетюриха телегу продала, на телегу балалайку завела. Приведите мне Ваньку игрока, да посадите в куть на лавочку. Дайте в руки балалайку. Станет Ванька наигрывати, синтетюриху наплясывати, старым косточкам потряхивати. Афанасия переступает на одном месте, поднимает, опускает под музыку плечи, поводит руками. «Мне уж только для ушей музыка осталась!» — кричит Явлинья. «А тебе, Афанасия, еще и для ног!» «Ой, Авдей, ты заиграешь, так я лучше слышу и разглядеть свет могу! Ой!» Синтетюриха плясала на высоких каблуках, накопила много сала на боках, да... Авдей тут же включается. «Надо сало-то отясывати, на реку идти споласкивати. На реке-то баня топича, — чистит Афанасия, — в баню, милый мой, торопича. Ой, не помыча, не попарича, золотая рыбка жарича. И золотой-то рыбки косточки, хороши наши подросточки, 25-годовенький, 18-молоденький». Авдей замедляет плясовой размер. «Да расщипалась рябина над водой!» Старухи подхватывают. «Да раскуражился детина надо мной!» «Это что за куражение? Милый любит уваженице! Уважать не научилася, провожать не подрядилася! Одно горюшко не высказала, за всю жизнь его я выстрадала, ой!» На этом «ой» плясовая заканчивается. Тем более тут случается событие, и событие не рядовое. К ним подбегает маленький щенок с костью в зубах и начинает играть у их ног. Старики потрясены. Откуда взялся? Откуда? «От Явы», — решает Афанасия. «Нет, от фабрики Урицкого», — утверждает Авдей. Явление просит щенка в руки и долго щупает его, а в конце заключает, что это, конечно, Дукатов. «А откуда такая кость?» — спрашивает Авдей. «Вы, соседки, если собак мясом кормите, так мне хоть средка через забор кидайте». Но появление щенка — не последнее событие в этот день. Из-за бревен, громко кудахтая, выходит пестрая курица. С ней ровно 10, считает Авдей, цыплят. Это второе потрясение. Как эта курица сумела тайком от них и от Дукаты выпарить цыплят? Непонятно. Да и чья это курица? Решают, что общее. Делят на будущее каждому по 3 цыпленка. Одного оставляют общим на случай гибели. «Тащи тогда Патефон», — приказывает Афанасия. Авдей идет за Патефоном. Этот Патефон загадка для старух, особенно для Явлинии. Она вообще против любых нововведений. Не дала проводить в свою избу электричество, говоря: «Это бесы, бесы!» Не ходит из-за электричества к соседям. «Задуете? Так приду», — говорит она об электролампочке. Слушая патефон, она дивится и верит Авдею, что внутри патефона сидят маленькие мужики и бабы и поют. «А ребятенки-то хоть есть ли у них?» — спрашивает она. «Как нету?» «Есть», — отвечает Авдей. «А чего едят?» «Кило пряников в день искрашиваю. И вина подаю, а то не поют». Авдей выносит патефон, ставит на широкую сосновую тюльку, крутит заводную патефонную ручку. «А вот, товарищи соседи, чего будет, если завтра солнце не взойдет?» «Залезем на печь и не заметим», — решает Явлинья. «Ну-ка, чё не надо, не лёпай», — сердится Афанасия. «У меня и так башка трещит, а ты умные вопросы задаешь». Играет патефон. Но больше слушают не его, а смотрят на щенка и на курицу с цыплятами. Скоро Авдей в который раз рассказывает, как он обхитрил участкового. До сих пор Авдей не знает, кто же сообщил участковому о его бочке. А жить в одной деревне и думать, что кто-то из соседей тебя предал, тяжело. Поэтому Авдей решил думать, что участковый сам приехал. В огромной бочке был запарен и бродил первичный суррогат будущего зелья. Скрыть его было невозможно. Но ведь додумался Авдей. Увидев участкового в окно, он мгновенно разделся и запрыгнул в бочку, объяснив это тем, что лечит ревматизм. Талант к розыгрышам у Авдея появился поневоле. Например, после войны, когда он жил еще с семьей, выездная сессия насчитала на него за недоимки по налогам 6 пудов ячменя. «Ой, спасибо, товарищи!» — закричал Авдей. «Ой, побегу, запрягу, ой, на всю зиму хватит!» Ему втолковывали, что это не ему присудили, а с него. Но Авдей, благодаря и кланяясь, повторял, что 6 пудов ему хватит еще и на посев. Когда к нему явилась комиссия во главе с уполминзагом, было такое министерство заготовок, были такие его уполномоченные, Авдей объявил, что знахарка насильно передала ему черное колдовство. Стал кататься по полу, кричать, что его корчит. «Ой, на кого бы пересадить!» — кричал он. Комиссия отступилась. Солнышко передвигается по небу. Явлинья вновь поворачивается за ним. Откуда-то возвращается сама и щиплет по дороге улицы траву коза Афанасии. Находится и Явлинин поросенок. Он неутомимо роет непонятно зачем глубокую канаву. Дукат, облизываясь как-то боком, идет от забора и ложится вновь спать. Неугомонный сын его все грызет и грызет белую косточку. Курица разгребает теплый песок и все мастится полежать. Цыплята лепятся к ней. Старики говорят о зиме, о дровах.